Из своей артистической уборной рядом с кабинетом Грея она подслушала разговор Грея с Десмондом, который звонил с Гавайев и просил помочь в организации фиктивной свадьбы Олдена. После этого Пейджин стала намеренно подслушивать разговоры Грея. Она слышала и разговор его с Десмондом в тот вечер, когда Уэбб был убит. По глупости она решила воспользоваться этой информацией, чтобы вытрясти из Грея деньжат. И Эд Грей решил избавиться от нее. Он ее задушил. Я вспомнил привидевшийся мне балет. Интересно, они так и танцевали вместе? Он, сжимая пальцами ее горло, она с вытрущенными блестящими глазами. Кто-то рассказал мне, что Орландо действительно много задолжал Грею. $140 000. За помощь в организации ловушки для Уэбба и сокрытии следов заговора, а также за попытку уничтожить меня, Грей потребовал весь выкуп и получил его. Судья, в конце концов, оказался судьей. Мэнни Мак по кличке Судья изучал юриспруденцию в тюремных библиотеках. Старый его приятель Док Уайт провел медицинское обследование Рэйвен и Уэбба и как-то ухитрился не убить их, когда брал у них кровь на анализ. Эд Грей и его помощники организовали фиктивную свадьбу с выдачей фиктивного свидетельства о браке, подписанного судьей Маком, которое нигде не было зарегистрировано, хотя и выглядело вполне как настоящее. Судья честно отработал деньги, которые ему оплатил Орландо. Но пользы от этого он получил мало. Не пошли ему они впрок. И была еще одна сцена, которую я смутно помнил. Вскоре после того, как меня поместили в госпиталь, меня навестил доктор Пол Энсон и принялся меня поздравлять. — Ты, папаша! — воскликнул он. — Что? — Расслабься. — Ну, вроде. Ты, папаша, 22. — 22? Ох, неонов! Что такое неоны? Рыбки, дурень. Твои рыбки. Ты что, не помнишь? Конечно, нет. Мы уже говорили об этом. Но я вспоминаю, что в квартире у меня был аквариум с рыбками. О, Господи! Ты уже давно пытался вывести неонов, а они все не вылупливались. Или что они там делают? Я отсадил родителей в общий аквариум, а новорожденных подкармливаю сушеными инфузориями и яичным желтком. А там уж ты сам будешь о них заботиться. Очень благородно с твоей стороны. О, Господи! Рыбы. И еще. Я попросил доктора Бормана посмотреть тебя. После того, как он ушел, я лежал почти в беспамятстве, похолодев от ужаса, пульс слабый и нитевидный. Когда в палату вошла сестра, я все еще бормотал: «Рыбы, рыбы». Но все это было уже довольно давно. Вдруг вошла новая сестра и, улыбаясь, спросила меня, не хочу ли я чего-нибудь поесть. Внезапно я ощутил голод. Скоро мне принесли поесть, но сил у меня оказалось меньше, чем казалось. И сначала я ел так, что порой и в рот вилкой не попадал. Но уж через несколько дней... я мог обгладывать бараньи кости и перегрызать старые веревки. И для меня пришло время выписываться. В тот день, спускаясь вниз по больничным ступеням, я остановился и оглядел маленький мирок, с которым расставался. Никогда небо не казалось мне таким голубым и бездонным, а воздух — чистым и приятным. Мы шли, взявшись за руки. Я ненадолго позволил своим мыслям уйти в прошлое, вспомнить прошедший месяц. В общем и целом, это был хороший месяц. Мои неоны быстро росли и становились очень красивыми. Рэйвен МакКенна и Орландо Десмонд в ожидании суда находились под стражей. Все, кому положено было, сидели в тюрьме. А история эта уже не расписывалась на первых полосах газет. Но это потрясающее фото десятки было напечатано на вкладке «Вау». Возможно, вы и не нашли бы этого номера сейчас в журнальных киосках. А ведь был. Я пару раз виделся с Блэки. Это, разумеется, было очень весело. Относительно того вечера, когда праздновалась годовщина журнала, она сказала: «Шел, ты был таким отважным». На что я ответил: «А ты была прямо маленькая отважная охотница». И на этом вопрос был исчерпан. Потом были беседы с некоторыми другими девушками «Вау». Так сказать, сводились концы с концами. И это тоже было весело. Вообще, жизнь была сплошным удовольствием. Но не большим, чем я получил его сейчас. Потому что в благоухающих сумерках по международному торговому центру в Вайкики шли мы, Луана Калиоха и я. На этот раз подлинная Луана. Потрясающая полинезийка Луана с вулканическими глазами и грудью, с дьявольски алыми губами, убийственная смесь вина и меда. Луана с бархатными глазами и золотистым голосом. Мы проходили мимо экзотических магазинчиков, она крепко сжимала мою руку, а ее бедро, мягкое и округлое, касалось моего бедра.